Знатного ты домушника вырастила, Севастьянова. Тебе бы оговорить старуху немощную. Белов смотрел на Толика Севастьянова. Перед ним сидел не качан, а обыкновенный мальчишка, шмыгающий носом, нервно облизывающий губы. Руки у него были покрыты цыпками, как у пацанов, играющих в снежки. Сергей глядел на него и думал о том, сколько таких Толиков Севастьяновых выбросила на улице война, и как долго придется ему и его товарищам переделывать этих пацанов, рано узнавших вкус табака и водки, полюбивших легкие лихие деньги. «Слышь, Толик, — сказал Кузин, — где товар?» «Нет у меня ничего, — буркнул качан. — Нету как есть». «Вы на чердак сходите, — сказал мужчина понятой. — Он туда что-то часто лазает». «Сука! — выдавил Толик. «Ты меня не сучи, сопляк, и глазами не зыркай. Я всю жизнь у станка, а ты, как и твой папаша, распрекрасный, накраденный живешь». «Сам покажешь? — спросил Кузин. «Ищи, начальник, тебе казна за это платит». «Дурак ты, Толик, — беззлобно ответил Кузин. — В блатного играешь, фасон давишь. Вспомнишь еще мои разговоры когда-нибудь. Никакой ты не блатной, а так, пена». Минут через 10 оперативники принесли в комнату несколько бумажных упаковок папирос, ящик водки и полящика шоколада. «Да у него целый гастроном!» — ахнула завистливо дворничиха. Милиционер, писавший протокол обыска, начал пересчитывать бутылки, пачки папирос, шоколад. Книжки со стихами нашли за иконой, их было 5 штук. «Где деньги, Севастьянов?» Парень молчал, глядя куда-то поверх головы Белова. «Так, гражданка Севастьянова, — сказал Кузин, — вставайте». «Зачем?» — спросила внезапно старуха хрипло и резко. И Белову показалось, что говорит кто-то вновь пришедший. Так не похожи были голос и интонация на скорбный старушечий плач. «Кровать обыщем? Я хворая. Нет у вас такого права». «Есть, Севастьянова, есть!» — Кузин подошел к кровати. «Я встать не могу. Ты мне лапшу на уши не вешай, Севастьянова. Хворая. А кто вчера водкой торговал, не ты?» В голосе Кузина зазвенели резкие нотки. «Вчера, не сегодня, начальник». «Не встанешь — поднимем». Старуха вылезла из-под одеяла и, на удивление Белова, оказалась в стеганых ватных брюках и толстом свитере. «Бери, гад!» Она плюнула и отошла в угол. «Так-то оно лучше». Кузин подошел к кровати, скинул одеяло, поднял второе, лежащее на матрасе. Под ним были деньги. «Ты что, Севастьянова, думаешь, это все? Сейчас мы выйдем, а наши девушки тебя обыщут. Не зря ты ватные штаны натянула. Пошли, Белов». Милиционеры вывели качана. В комнату вошли 2 девушки с сержантскими погонами. За дверью слышалась возня, хриплый голос Севастьяновой, потом все стихло. «Порядок, товарищ капитан!» — выглянула на площадку девушка-сержант. «Заходите!» Старуха сидела в углу, закутавшись в тулуп. На столе лежали кольца, часы и деньги. Севастьянова глядела на вошедших тяжело и ненавидяще. «Ты, Севастьянова!» — задохнулся от гнева Кузин. «Сына своего вором сделала, невестку и внука. Люди на фронте кровь проливают, а ты жиреешь здесь на горе человеческом. Ты паук кровяной, моя бы воля!» «Бодливой корове Бог рогов не дал», — спокойно и зло ответила старуха. «На мне нет ничего, а деньги и цацки внучок принес». Качан, стоявший у дверей, вздрогнул, будто его ударили плетью. «Ты чего, бабка? Ты же мне срок лишний лепишь». «А ты, Толик, привыкай. У вас блатной закон. Человек человеку волк». Кузин достал папиросу и закурил. Данилов. «Значит, вас зовут Леной, и вы хотите быть актрисой?» Данилов грел пальцы на стакане с чаем. «Вы пейте чай. Правда, он не очень сладкий, но все же с сахаром». Девушка смотрела на него просто и ясно. Она совершенно не терялась в этом служебном кабинете, чувствуя себя здесь естественно и просто. Сделала маленький глоток, подула. «Горячий. После холода хорошо. Вы мне расскажите про Олега, Лена. Где познакомились, где бывали, как зашел разговор о шрифте?» «Неужели это так важно?» «Очень. Вы комсомолка. Сейчас война. Сами должны понимать, что просто так вас сюда к нам не пригласили бы». «А как мне называть вас?» — поинтересовалась девушка. «Иван Александрович». «Я познакомилась с Олегом летом в Центральном парке культуры и отдыха. Там, в летнем театре, для красноармейцев концерт был. Я туда попала. Олег сидел на соседнем кресле. Я еще подумала, молодой, здоровый, а не в армии. Потом у меня каблук на босоножке сломался. А он подошел, сказал, посиди, мол, здесь, и убежал. Пришел, каблук на месте. Потом он сказал мне, что артист и режиссер, пригласил в гости к своему товарищу». «Где живет товарищ и как его зовут?» «На Сивцевом в Рашке. Зовут Славой. У него чудесные пластинки и патефон заграничный. Мы пили у него чай, разговаривали о театре». «Вы бывали у этого Славы?» «Да, несколько раз». «Значит, адрес помните? Сивцев, Вражек, дом 3, квартира 1. Муравьев, сидевший в углу, встал и вышел в другую комнату. «Вы часто встречались?» «По-разному. Олег много ездил в составе фронтовых бригад». Вошел Муравьев, положил перед Даниловым бумажку. Иван Александрович прочитал. «Гостев Олег Борисович в Москве не прописан. В кадрах Москонцерта не значится. В Сивцевом Вражке 3, квартира 1, проживает Шумов Вячеслав Андреевич. Через час его доставят сюда». Данилов прочитал еще раз, положил записку в папку. «Кого из друзей Гостева вы знаете?» «Только Славу и телефонное знакомство с Соломоном Ильичом». «Гостев приносил вам продукты?» Лена покраснела, помолчала, собираясь с мыслями, и ответила не очень уверенно. «Приносил. Конфеты, шоколад, вино. Недавно несколько банок консервов. Он получает все это за концерты». «Пусть так, пусть так. Да вы пейте чай. Он, наверное, совсем остыл», — улыбнулся Данилов. Он смотрел на эту славную девушку и думал о том, сколько раз она смотрела кинофильмы «Цирк», «Машенька», «Горячие денечки», как ей хотелось стать такой же, как Любовь Орлова и Акуневская. Наверное, она ходила в самодеятельность. «Кстати, Лена, вы участвовали в самодеятельности?» «Вы знаете, Иван Александрович, я даже училась в драмстудии театра. Это, кажется, на площади Журавлева». «Да. Потом война, эвакуация. Мне предложили уехать, но я пошла на трудфронт. Сейчас работать надо». «Это вы правы. Только если у вас талант, вы смогли бы много пользы принести. У нас в типографии есть группа девчат. Мы организовали концертную бригаду. В свободное время ездим по госпиталям, выступаем перед ранеными». «Подождите, я вам горячего чая подолью». «Лена, когда Гостев попросил вас принести шрифт?» «Месяц назад, до Нового года. Я не придала этому значения. Потом он опять завел этот разговор и сказал, какие именно литеры ему нужны». «А для чего?» «Он говорил?» «Сказал, что приехал Охлопков, организует новый театр, особый, фронтовой театр. Им надо напечатать программы, а литер некоторых нет. А печатная машина? Он сказал, что в театре есть бастонка. Гостев обещал устроить вас в театр? — Да. —